Глава 26. «Слышь, авторша, ты чего ночью на свиданку ко мне не пришла?» «Ты ж вроде бы гетера», — опешила девушка. «Да я потрещать хотела. Про Рика там обсудить, Аннабель, все такое. Ой, чуть не споткнулась на неровной дороге. Да, булыжниками в квартале воров только парочка главных улиц выложена. Остальное — утоптанный ногами и колесами грунт. Неровно утоптанный, с выбоинами. Но кто бы удивлялся? Естественные дороги, они такие». «А что про них говорить? Первую книгу закончила, надо начинать вторую. Ну, про маловарню». «Ясно. А чего такой тон, словно желания нет?» «Оно-то есть, но надо с головой подходить, как говорится». Шутканула эта засранка. «Разработать не только обстановку, но и план действий короля. Это же на мне? Подумать о подставах для Рика и о том, как вернуть Аннабель к Уильяму». «Это к тому-то хаму?» — воскликнула я вслух. Благо, случайный прохожий в конце улицы лишь недовольно мотнул головой и поплелся дальше по своим делам. «Создатель, твою-то за ногу! Ты же не про того хмыря, что мою таверну развалил!» «Про него! Но ты не забывай, что только благодаря ему у тебя появился мешочек с золотом!» «Не-не, это благодаря Аннабель! А его вина лишь в том, что заставил Ларин просить о покое, в результате чего я оказалась в этом теле». «Вина ли? Заслуга, может? Помнишь, что ты умерла в родном мире?» Я промолчала. «А что? Откуда мне знать, лучше ли это участь той, что ждала бы меня в противном случае? Вдруг рай существует, и меня там активно ждут?» «Нет, а что? Я приносила пользу обществу, ловила преступников. Чем не ангел в человеческом обличье? Хотя да, какой, блин, из меня ангел?» Создатель в моей голове вздохнула. «Так что?» — мысленно спросила я ее. «Как там дела у Рика?» «Этот гад никак не хочет становиться злодеем. Уже давно должен был убить кого-то». Спылила авторша неожиданно. «Ого, как ее Аннабель-то заклевала! Ты ему Уильяма подсунь, вот его точно оприходуют». «Как же?» — не согласилась создатель. «Я заложила в злодея слишком много хороших черт характера. Что ж, сама виновата. Он скорее женит Уильяма на Аннабель, чем убьет его». «Чего?» Снова не удержала я язык за зубами. «Того!» — передразнила меня авторша. «Рассуждения логичные. Рик в опале у короля, который явно с трона слезать не намерен и обложился охраной по самую макушку. А Уильям — отличная партия для герцогини. Будет она жить в достатке, безопасности, но без любви». Шепнула я печально и поджала губы. Да, Рик мог бы так рассуждать. Желание сделать как лучше, не подвергать любимую риску. Мужики часто такие идиотские решения принимают. Можно подумать, Аннабель пошла бы на это. Такая скорее в шалаш к милому переедет. «Ты ее переоцениваешь?» «Или ты недооцениваешь?» На сим наше общение завершилось. Я как раз добралась до таверны, на подходе к которой заметила Рабрана, того самого владельца складов, откуда я выколупала Рома. Хм, а ведь это идея. У кого еще может быть наличие зерно кофе, как не у этого товарища? Так-так, пойдем поболтаем. «И на кое оно тебе?» Недоумевал Рабран, когда я поинтересовалась о кофе. «На каждом южном корабле как минимум по мешку бывает». «И что ты с ними делаешь?» — спросила я, затаив дыхание. «А что с ними делать? Выкидываю. Южане жуют для бодрости. Нашим не нравится». «Просто вы не умеете готовить! Принеси мне, покажу, как надо!» — попросила мужчину. «Так это, иди бери!» Рабран пожал плечами. «С последнего корабля 3 сняли, лежат на общем складе. В конце недели выкинул бы на мусор». Я обернулась на Кугарока, который, как обычно, стоял на страже мангала, возле которого мы как раз выседали. «Я могу сходить сейчас», — сказал он, верно меня поняв. «Пока мясо не готово, лучшее время». «Да, а господин Рабран как раз еще не успел набраться до той степени, что поленится подниматься с лавки». Хихикнула я, подружески пнув упомянутого владельца склада локтем. Тот хохотнул и принялся неторопливо вставать. «А хотите, вам передам с собой ящик мыла? У меня новая тестовая партия. Будете первым, кто попробует цитрусовое и лавандовое». «Ам, это интересно!» Резко ускорился господин Рабран. «А как ты смотришь на то, что я... «Продавать хотите?» «Как ни в чем не бывало», — спросила я, подхватив мужчину под локоть. Рок, кивнувший Мартыну, пристроился позади нас. «Размышлял о возможностях сбыта такого интересного товара». «А знаете, уважаемый, у меня тут интересное знакомство состоялось давеча. И я обтекаемо поведала господину Рабрану, который, как мы помним, занимается по жизни продажей портового конфиската, о своих планах на маловарню, а также о том, что у меня есть финансовая поддержка аристократки. Но в плане продаж мы с ней совершенно нули, и нам очень нужен опытный советчик. Таким образом, я намеревалась получить в свое распоряжение рынки сбыта этого занятного дельца. Для начала самое оно. А там раскрутимся сильней. Такие ушлые товарищи лучше всех умеют делать деньги из ничего». «Я подумаю над возможностью сбыта вашего мыльного чуда на юг», — задумчиво пообещал господин Рабран. «Думаю, в краях, где яркое солнце, нежная женская кожа склонна сохнуть», — вкрадчиво проговорила я. «Это верно», — неожиданно поддержал Когорок. «Наши женщины тоже жалуются, и волосы у них страдают». «Вот!» — ухватилась я, хоть и была удивлена ситуацией. «А я могу добавить в мыло особые масла и другие компоненты, чтобы увлажнить и сохранить влагу надолго». «У южанок самих есть способы», — ответил Рабран. «Они используют разные растения для этих целей, чаще всего алоэ». «Отлично! Вторая возможность, за которую я не преминула уцепиться. И если вы доставите мне эти самые растения, то я добавлю их в косметику. Представьте, теперь это уже не мыло, новое незнакомое странное средство, а всего лишь совершенно не страшное новое средство с хорошо знакомой основой. Мыло с алоэ. Прекрасная идея! А еще у Арата проконсультируюсь. Может, что дельное добавит? Она ведь тоже южанка, как и Ром. Только у него советы по косметологии просить странно было бы». Мы еще немного успели порассуждать и построить бизнес-планы, пока шли к складу. В итоге господин Рабран обещал поискать источник косметических растений и... Об этом я отдельно попросила. Описание того, как с ними обращаться и для чего применять. «Знаешь, Ларин, я сделаю тебе копию магического ключа на склад. Пригодится. Дашь клятву, что не станешь у меня воровать? Использовать только, чтобы брать и класть оговоренное». Неожиданно решился делец. «Только если ты тоже дашь подобную клятву», — ответила ему. «Идет». Итак, по пути назад у нас было плюс 3 средненьких таких мешка зерен, которые Когорок преспокойно водрузил на свои могучие плечи, и ключ от магического замка. Его я повесила тому же Року на шею. Более надежного места не найти. Даже Рабран вынужден был согласиться. «Да, завтра утром сделаю вам такой напиток. Арата, перестань меня дергать, обещала же! Ларин всегда выполняет свои обещания. Ох, и достали меня эти южане! Стоило притащить кофе, накинулись аки на съедобное золото. А как узнали, что я умею какой-то секретный, само собой монашеский напиток варить? Все, повисли на мне и не желали отпускать. Ром на одной руке, Арата на второй. Нет, потешно, конечно, потому как я с кофе на «ты» и уверена, они не раз офигеют от напитка, который я приготовлю. Да, надо будет записать рецепты в книжицу, точнее, в свиток, который я упорно величаю гримуаром. А что? Это кладезь личных рецептов. Я и про магию туда черкану, чтобы все по-честному было. Ну, вы же в курсе, да? Гримуар — это типа дневника с личными наработками ведьмы-мага-колдуна. Название классное, мне понравилось. Еще в игре про ведьмака услышала его и запомнила. Вот теперь свой гримуар завела. Правда, не совсем классический. Он должен быть книгой, но уж больно мне те навершия у свитка приглянулись. И достаточно удобно вообще-то. Хотя, скорее, удобно заполнять, а вот пользоваться будет... Ладно, чуть что, потом перепишу в адекватную записную книжку. Весь вечер я размышляла и готовилась к введению нового меню с бодрящим утренним кофе. Быть может, для особо заядлых, с коньяком. Наказала Висте найти сливок и сахара мелкого. Рома отправила натаскать красивого мелкого песочка, а сама почапала на рынок за чем-то, что может напоминать турку. Надеюсь, мои просьбы, обращенные к авторше по дороге, нашли адресата. Она же может организовать турку, да? Мочь-то может, но не станет ли? Впрочем, в мире, где даже южане, у которых на земле растет кофе, не знают о напитке, разве можно ожидать обнаружить подходящую утварь на местном рынке? Впрочем, зато кузнецов вокруг навалом. Я даже до торговых рядов не дошла. Просто подумала, нет смысла. Завернула в презентабельную на вид кузню и пояснила, чего хочу. «Значит, небольшой металлический кувшин с более толстым дном», уточнил озадаченный кузнец. «Ага, и деревянную ручку приделайте», — добавила я. «Повыше, чтобы не нагревалось, если кувшин поставить на угли». «Но зачем дно утолщать? Обычно ведь надо, чтобы тепло быстрее брало. Али боитесь, что треснет?» — недоумевал мужчина. А я нагло любовалась играющими под плотно обтягивающей его тело рубашкой мышцами. Ах, хорош! Нет, цель другая, и материал должен хорошо проводить тепло. Медь, например. Можно? Моргнула я ресничками. Пусть думают, что это каприз обычной девушки, а то долго объяснять. Да я и сама до конца не знаю, почему надо именно... «Утолщенное дно. Просто умею делать в турке, вот и все». «Можно медь, коль хотите», — пожал плечами собеседник, кинув взгляд под прилавок. Правильно поняв намек, я продемонстрировала деньги и рядом положила на стол кузнеца схематичный рисунок турки в трех проекциях. Надо было сразу развернуть бумагу. Но я так впечатлилась зрелищем кузнеца, когда вошла в его лавку, что смогла лишь кое-как ответить на его вопрос. Увидев схему, мужчина просиял. «Вот и славно! Да, я приду к вечеру, а то утром кувшин мне уже понадобится. Не ночью же к вам заходить. Ох-хо-хо, не краснеть! Я ведь не имела в виду ничего такого!» Просто подумала, что пошловато прозвучало. «Ларин, слишком сильно на тебя действуют мужские феромоны!» «Ну, ничего, справимся», — убеждала я себя не в первый раз, сидя, как уже стало заведено, на крылечке вечерком. Когда подходило мясо на мангале, зал таверны опустевал. Все посетители вместе с Аратой перемещались во двор. Но сегодня нашлись личности, желавшие уединения. Охотники. Четыре колоритных мужика уселись за отдаленным столиком внутри таверны, неподалеку от бара. По амуниции и одежде легко можно было понять, кто они такие. И сидели тихо, мирно, пили себе спокойно. Настоящие профи. Уважаю таких. Сначала думали заказать обычный алкоголь, привозной. Но Арата отговорила. Так что после пары стаканов вистана охотники перешли к коктейлям, на чем и зависли. Эх, еще когда зашли, сразу внимание привлекли. Как мое, так и наши барели. Напоминаю, что это я про Арату и ее новую должность, да. В общем, если не брать в расчет Кога Рока и Рика, то эти четверо, точнее трое из них, а то последний худощав на мой вкус, самые привлекательные мужчины, бывшие в таверне за все время моего попаданства, в тело Ларин. Выверенные точные движения, но не выпеченные груди, как бывает у понтующихся стражей, а осанка готового к броску хищника. Выпив, они, само собой, заметно расслабились, но очарование не потеряли. «Ой, Ларинушка, напомни, сколько чеснока тебе надобно?» — уточнила Виста, высунувшись с кухни. В отличие от Мартына, у нее память была дырявая в тех местах, которые напрямую самой женщины не касаются. «Возьми корзинку, сделаю несколько настоек», — ответила я. «Мылом расплачусь», — отрапортовала Виста и снова скрылась на кухне. Или сразу пошла за продуктами, не знаю. «А что за настоечка такая чесночная, а, хозяюшка?» Заинтересовался самый болтливый из охотников. «Хм», — подумала я и решила составить компанию мужикам в распитии коктейлей. «Ну, мне-то Арата безалкогольный принесет, как мы и договаривались. А у охотников языки хорошо, что развязаны. Послушаем каких-нибудь неместных сплетен. Пусть они у этих товарищей из специфического плана будут. Все одно интересно».